Из сборника статей и уроков Раби Михаила бен Песах Портнара. Невозможно изучение Каббалы без принятия Йешуа, как невозможно получать свет Творца без Кетера. Фрагмент из урока Зоара номер 145. Он тут нам поясняет то, что мы читали в комментарии Дерех Эмет. Путь истины, Мойше Кардавера, что находится справа вверху на странице Зоара. Мы пользуемся время от времени его краткими пояснениями слов и понятий. Но учить комментарии Кардавера само по себе не имеет смысла. И это потому, что келим, который мы строим изучением книг Ари, тогда начнет ломаться, ибо то, что писал Кардавера, это было для душ до Ари, так как души с приходом Ари принадлежат последним поколениям, несмотря на то, что нас от них отделяет 400 лет. Это была начальная фаза поколения преддверия прихода Машиаха. Нам кажется, что прошли сотни лет, а Машиаха все еще нет. Но что это значит для вечности? Приход Машиаха мог произойти и гораздо быстрее, если бы не постоянные грехи народа Израиля. Все зависит от народа Израиля, но до сих пор у них есть сопротивление в принятии Йешуа и Каббалы. Или наоборот, принятие Каббалу, а затем и Йешуа. А принять Каббалу невозможно без принятия Йешуа. Все те, кто занимается Каббалой, не признавая Йешуа, все это еще комедия. Каббала никак не может помочь человеку, если он не признает, не принимает Йешуа. Но и то, что они открытым текстом не признают силу Йешуа, даже если некоторые из них и учат Каббалу, то это уже не Каббала, потому что изучение Каббалы невозможно без внутренней связи с Йешуа, как невозможно получать свет Творца без Кетера. Еще несколько слов о языке Зоара. Несмотря на образный, символический язык Зоара, он гораздо яснее и четче, чем любая другая форма прямого высказывания. Есть, конечно, еще язык Каббалы, но если привыкнуть к языку Зоара, если себя ввести в него, то он дает потрясающее ощущение интеграции всех органов, всего существа со всеми силами мироздания. Ощущаешь себя как бы как Адам, как первый человек до его греха, когда он изнутри себя ощущал мир от одного конца до другого. То есть Зоар дает внутренний объем, безграничность, полноту, ощущение вечного существования. Принятие Йешуа возможно только через изучение и применение Каббалы. Да, аспект принятия Йешуа имеет первостепенную важность, но его принятие возможно только кропотливым изучением каббалистических источников, причем на святом языке. И их изучение без пристального вглядывания в слова, буквы и так далее святого языка, ничего от этого словесного принятия Йешуа не выйдет. И я знаю, что говорю. У меня были занимающиеся, которые, просидев годы в Каббале, до сих пор считают, что приняли Йешуа в их понимании Иисуса, не понимая, однако, что на самом деле они так никогда и не приступали к индивидуальной духовной работе. Ведь они презрели изучение Каббалы посредством единого инструмента Творца, его святого языка. Как же, скажи, пожалуйста, они могут претендовать на какое-либо знание Творца и его пути? Конечно же, все их уровни или все их уверения, что и без него у них все получится, это отговорки, пустота пустот и суета сует. С ними мне вообще не о чем даже говорить. Ведь для Творца, а потому и для преподавателя его учения, важна не говорильня, а работа над собой. А моя книга «Учение о Царстве Небесном» призвана только вызвать у человека огромный интерес, жажду к своему индивидуальному спасению, которое, однако, достижимо только через изучение самих источников Кабалы. Так я ее и обязан был написать, показав и доказав из самой Кабалы впервые в истории человечества истинное место спасительной силы Йешуа. Но и не более, чем это, так как само спасение надо искать в себе, в своих келим. Только кропотливым изучением и применением изученного первоисточников учения об освобождении, а именно книги Зоар и Эцхаим, а изучение так называемого Нового Завета само по себе дает лишь какую-то смутную надежду на будущее спасение души массовой, групповой стадии развития души, ниже знания и не более. А свое творение Творец сделал совсем иначе. Не как сказку, а как реальность. Его взаимосвязь с человеком состоит не из какой-то воображаемой надежды на будущее спасение где-то там, а в загробном мире. Через его инструкцию Кабалу получает свет спасения души каждый раз, когда приводит себя в соответствии с этой реальностью, здесь и сейчас. Причем уровень его освещения – все возрастает и усиливается. И вот уже в этой жизни, здесь, на земле, можно и нужно прийти к совершенству души. Имей это в виду, мой друг, дабы не повторять роковые ошибки тех, кто уже давно или недавно были выброшены в грязь и помой. Вовне святости, вовне пути к истинному спасению. А они-то все продолжают рассуждать о спасении, не имея никакой духовной базы за спиной. Ведь если и учат духовное от меня, то только переводы на русский язык, но сами источники на святом языке пропускают между ушами. И поэтому спасение души от них далеко-далеко и остается недоступным. Продолжай же неумолимо этот единственно правильный путь, данный Творцом через Кабалу, завет по духу, данный им всем и каждому, кто истинно жаждет спасения своей души и стремится к нему своими делами.